собирались воевать, давать отпор. Солдаты не желали сдаваться в плен. Мы возвращаться в оккупацию. Не вышло. Днем на огромном поле люди сбились в толпу, в массу. Тысячи и сотни тысяч людей отходили уже не только по дорогам, но и навпростеть полем. Шли молча, стараясь поскорее преодолеть открытое пространство. И не успели. В какой-то момент появились самолеты. Их было много. На крыльях звезды. Показалось, что они идут к нам для прикрытия сверху. Толпа остановилась. Люди, задирая головы, смотрели, как спокойно, ровными рядами над ними плыли краснозвездные машины. Мальчишки и другие штатские радовались и бросали в воздух шапки. Крик стоял над полем, как в праздник. Поток остановился на минуту. Самолеты внушали надежду. А потом... Потом я вместе со всеми бежал по полю и думал только, чтобы не попали в голову. Ее я закрывал руками, потому что самолеты развернулись, зашли нам навстречу и открыли пулеметный огонь. Так же ровно и бесстрастно, как летели, вышибали людей, заходили с одной стороны, с другой, с третьей. И люди кидались из стороны в сторону, бросались в рассыпную, перекатывались, как горох в сети. Все поле пестрело перекатывающимися горошинами. И как горошины падали на землю люди, усеивая собою степь. Волнами ложились на море степи, заползали в балки, канавы, овраги. Я бежал, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Сухие кусты хватали за ноги, влажная земля тянула к себе. И тут я заметил, что некоторые прячутся в балку, огромный овраг, съезжая на шинелях, ватных штанах, на подогнутых ногах. Я тоже, не разбирая, где грязь, а где по суше, свалился кубарем вниз и увидал мостик. Он распластался над балкой, неся на своей горбатой спине узкоколейку. Ржавые рельсы давно слились с бурой землей, грязью, прошлогодней травой. По узкоколейке никто не ездил, а мостик был крепкий, каменный, с бетонными балками. Под него и стали набиваться люди. Сверху мосток был надежным укрытием. Но самолеты стали разворачиваться и несли снизом вдоль балки, чуть не задевая крыльями берега. На бреющем полете они подкрадывались к нам и торопились загнать как можно больше пуль в массу, толкущуюся под мостом, будто гвозди забивали в живое. Уходили, разворачивались, снова нарушали тишину пулеметными очередями. После каждого такого захода весь первый ряд, как он ни пятился, уминая остальных, вываливался наружу, словно внутренности смертельно раненого человека. падал первый ряд, и следующий оказывался открытым для расстрела, который продолжали вести самолеты. Вой удаляющейся машины на развороте ее почти не слышно. И снова «тах-тах-тах, тах-тах-тах-тах-тах». Стоящий впереди меня огромный человек с погонами майора опрокинулся не вперед, а на руки стоящих сзади солдат. Возможно, это были люди из его части, а может быть, они просто хотели оставить его как прикрытие. Таким образом, между мною и стреляющим небом был заслон. Еще заход, и пули дошли бы до меня. Но тут все прекратилось. То ли наши самолеты поняли свою ошибку, то ли немцы, маскирующиеся звездами, решили, что достаточно припугнули этих русских. Самолеты, пожужжав как пчелы, стали удаляться. И, кажется, даже помахали нам на прощанье крыльями. Кто-то утверждал, что наши послали их, чтобы остановить отступление. Это было бы слишком жестоко, если представить себе, как мы затаскивали под мостик шеренги скошенных людей. Но кто тогда рассуждал о жестокости? Война! Рукава моего пальтишки набухли от крови. Я раскорячивал руки, чтобы не измазаться о собственную одежду, пропитанную насквозь. Хорошо еще, что мы затащили убитых под мостик, потому что, когда отошли, коршуны появились вновь. Они могли расстрелять убитых по второму и третьему разу. Неужели их послали наши, член военного совета, чтоб ни шагу назад? Теперь мы бежали по Косогору, вверх, к тому месту, где виднелась деревня. Я даже не заметил, как обрушился в ручей под хрупкий лед, зачерпнул сапогами ледяную воду и, поднимая пудовые сапоги, выбирался на берег. Я бежал дальше и дальше, не останавливаясь и не отдыхая, пока не проскочил ворота во двор, где можно было остановиться и осмотреться, вылить воду из сапог вместе с портянками. Я дрожал не от холода, от того, что видел. Неужели все-таки наши? Я навсегда запомнил балку с мостиком неподалеку от совхоза имени Чапаева. Сколько их было, совхозов и колхозов имени Чапаева. От этого мы повернули обратно к городу. Мы вернулись домой с окруженными частями. Теперь не мы присоединялись к солдатам, а они к нам. Десятки, сотни тысяч, как потом оказалось, попавших в окружение. А мы во вторую оккупацию. Потом было всякое. Везли в Африку. Да-да, в самую настоящую Африку, где в 43-м сражались немцы и англичане. Вели на расстрел в концлагере, и мы бросились на прорыв, цыганский прорыв. Много было всякого во вторую оккупацию. но совхоза Чапаева мне не забыть никогда».